Глава 2. Материализм и наука об обществе. Первый руководящий принцип исторического материализма утверждает, что в обществе, как и в природе, изменения и развитие происходят по объективным законам. Все, что происходит в обществе, осуществляется путем сознательной деятельности людей. Однако результат этой деятельности и сознательные мотивы, которыми она направляется, в конечном счете обусловлены законами экономического развития, действующими независимо от воли людей. Открытие Марксом законов общественного развития вооружило рабочее движение научным знанием, с помощью которого оно может довести борьбу против капитализма до установления диктатуры пролетариата, а затем построить социалистическое общество. Марксистское понимание общественных законов не является фаталистическим. Напротив, оно показывает, каким образом люди могут собственными усилиями преобразовывать и действительно преобразуют общество. Исторический материализм также не отрицает роли отдельных вождей. Напротив, он показывает, что такие вожди всегда выражают интересы классов и служат им. Материалистическое понимание истории. Общая теория движущих сил и законов общественного изменения, развитая на основе открытий Маркса, известна как материалистическое понимание истории или исторический материализм. Материалистическое понимание истории было выработано в результате распространения материалистического мировоззрения на решение общественных вопросов. И благодаря тому, что Маркс распространил материализм на решение общественных вопросов, материализм Маркса не является больше просто теорией, имеющей своей целью объяснение мира. Он представляет собой руководство к практическому изменению мира, к практическому построению общества, где нет эксплуатации человека человеком. Более того, исторический материализм имеет большое значение в настоящее время. Он всегда применим к различным событиям современности. Он позволяет делать выводы в отношении причин не только прошедших событий, но и событий, происходящих в настоящее время, а поэтому и в отношении того, что надо делать, за какую политику надо бороться для того, чтобы удовлетворить потребности народа. Именно в применении к событиям современности исторический материализм обнаруживает свой научный характер, ибо в конечном счете критерий истинности общественной науки, как и всех других наук, может заключаться только в ее практическом применении. Раз исторический материализм превращает историю в науку благодаря тому, что материалистическое понимание истории является теорией, указывающей не только на то, как надо объяснять историю, но и на то, как надо делать историю, то он, следовательно, становится основой практической политики революционного класса, который сегодня делает историю. Распространение материалистического мировоззрения на общество приводит к трем руководящим принципам, которые исторический материализм применяет при рассмотрении общественной жизни. Эти принципы следующие. А. Развитие общества регулируется объективными законами, которые может открыть наука. Б. Взгляды и учреждения, а также изменения в области политики, идеологии и культуры возникают на основе развития материальной жизни общества. В. Взгляды и учреждения, возникающие таким образом на основе материальной жизни, играют активную роль в развитии материальной жизни. Эти руководящие принципы будут рассмотрены в этой и следующих главах. Общественные процессы регулируются объективными законами. Первый руководящий принцип, вытекающий из распространения материализма на общество, состоит в том, что изменения и развитие в обществе, как и в природе, происходят по объективным законам. Общественные процессы, подобно процессам природы, регулируются объективными законами. Материализм считает, что процессы природы всегда происходят по законам, которые могут быть открыты и которые характеризуют данные процессы и объекты. Материализм объясняет происходящее в материальном мире из самого материального мира. Он не признает необъяснимых явлений, божественного вмешательства или контроля нематериальных, сверхъестественных сил над материальными явлениями. Таким образом, материализм, поскольку он рассматривает человеческие дела как часть материального мира, а не как принадлежащие к некоторым другим высшим областям бытия, не признает необъяснимых случайностей, божественного вмешательства в поступки людей и влияния на них сверхъестественных сил, подобно тому, как он не признает этого в природе. Раз материализм распространяется на общество, то, следовательно, мы должны стремиться объяснять движение в обществе так же, как происходящее по специфическим законам, которые можно открыть путем исследования процессов общественной жизни. Материалистическое понимание объективных законов. Что же в этой связи мы понимаем под законом? Каково точное материалистическое понимание законов, пусть это будут законы природы или законы общественных процессов? Законы науки являются выражением, обычно только приблизительным, объективной закономерности, которую можно обнаружить в событиях. Закон, как, например, закон тяготения, есть правило, сформулированное, чтобы выразить некоторую закономерную связь между явлениями, иными словами, закономерную связь между наблюдаемыми явлениями, между наблюдаемыми особенностями вещей и процессов. Эти связи и закономерности, выражающиеся в законе, не зависят от нас. Мы можем познать их и выразить их в законе, мы можем далее учитывать эти законы в нашей практической деятельности. Однако законы науки, поскольку они являются объективными законами и обладают научной ценностью, выражают объективные связи и закономерности, действующие независимо от нашего сознания и воли. Например, взаимное притяжение тел, выраженное в законе тяготения, действует независимо от нашего сознания и воли. Оно действует совершенно одинаково независимо от того, наблюдаем ли мы его или нет, нравится ли нам это или нет. Мы должны строить свои действия на основе закона тяготения, так как у нас нет никакой возможности изменить его. Раз общественные процессы регулируются законами, то, что говорилось о законах природы, надо сказать и о законах общества. В общественных процессах имеются закономерности и связи, не зависящие от нашего сознания и воли. И независимо от того, замечаем мы их или нет, нравятся они нам или нет, эти закономерности и связи действуют совершенно одинаково. Если такие закономерности и связи существуют и в природе, и в обществе, они существуют потому, что явления и в природе, и в обществе не происходят без причины, потому что раз имеется причина, то должно существовать и ее следствие. Если, например, некоторые события происходили бы без причины, или если в ход событий вмешивалось бы сверхъестественное, или если одинаковые причины не производили бы одинаковых следствий, то тогда нельзя было бы сказать, что события регулируются законами, так как в этом случае отсутствовали бы закономерность и связь, выражающиеся в законе. Если, следовательно, мы говорим, что общество развивается по объективным законам, то мы подразумеваем под этим, во-первых, то, что общественные события происходят только тогда, когда имеются налицо условия, вызывающие такие события. Если, скажем, начинается движение, в котором люди ставят перед собой новые общественные цели, то это движение возникает тогда и только тогда, когда для этого имеются условия. Оно происходит в определенное время и при определенных обстоятельствах, и не могло бы произойти в другое время и при других обстоятельствах, когда отсутствовали бы его причины. Так, например, если мы рассматриваем возникновение христианства в Римской империи, то мы должны искать причины возникновения христианства в условиях, сложившихся в то время в римском обществе. Подобно этому, если мы рассматриваем возникновение рационализма и вольнодумства в Европе нового времени, то мы должны снова искать его причины в специфических условиях общества, которые складывались в Европе того времени. Ни в первом, ни во втором случае не следует искать объяснение движению в каком-то особом просветлении человеческих умов, происходящем независимо от общего движения общества. Мы подразумеваем под этим, во-вторых, что раз произошли определенные события, то произойдут и их следствия, независимо от желаний или намерений людей. Последующие действия, последующие события могут изменить эти следствия, но они не могут уничтожить их. Например, изобретение морского компаса привело в движение целую цепь следствий, превзошедших все ожидания и предположения. Точно так же обстояло дело с изобретением паровой машины, с изобретением предельной машины и тому подобное. Раз такая цепь следствий приведена в движение, то она дает такое направление общественным событиям, которое нельзя отменить. То же самое происходит и в области политики и идеологии. Политическая и идеологическая деятельность людей, являющаяся продуктом определенных общественных условий, приводит в соответствии с этими условиями к результатам, которые могут превзойти все предположения и ожидания, или даже быть совершенно отличными от них. В-третьих, под этим мы подразумеваем также то, что хотя условия постоянно изменяются, и одни и те же условия никогда не повторяются, тем не менее можно открыть одни и те же причинные связи в различных рядах событий. Так, великие общественные движения, возникающие в различные периоды истории, служат примером подобной причинной связи, действующей при различных условиях. Если, например, 300 лет назад существовало движение, имевшее своей целью освобождение от феодализма, а сейчас существует движение, имеющее своей целью избавление от капитализма, то оба эти движения, при всем их различии, являются повторением одного и того же процесса. Оба они возникли потому, что существующая общественная система превратилась в оковы для экономического развития. Однако, одно дело сказать, что общественные процессы регулируются законами и что поэтому возможна наука об обществе. Другое дело — открыть эти законы, раскрыть основные законы изменения и развития в обществе. Каким образом марксизм разрешает этот вопрос? Определяющие факторы общественного развития. Развитие общества имеет специфические черты, отличающие общественные изменения от изменений, происходящих в природе. Существенное отличие общественных явлений от явлений природы заключается в том, что общество состоит из наделенных сознанием людей, из сознательной деятельности которых вытекают все общественные результаты. История развития общества в одном пункте существенно отличается от истории развития природы, писал Энгельс. В природе действует одна на другую лишь слепые, бессознательные силы. Наоборот, в истории общества действуют люди, одаренные сознанием, поступающие обдуманно или под влиянием страсти, ставящие себе определенные цели. Здесь ничто не делается без сознательного намерения, без желаемой цели. Энгельс, Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. Ввиду этого обычно считалось, что в обществе, в отличие от природы, якобы нельзя открыть объективные законы. Предполагалось, что в природе все определяется законами природы. Напротив, в обществе все происходящее якобы определяется сознательными целями и намерениями людей. В этой области якобы нет такого порядка и повторяемости, которые позволили бы открыть объективные законы, регулирующие ход событий. Однако марксизм обращает внимание в первую очередь на условия, определяющие результат намеренных действий людей. Люди могут желать чего угодно, однако то, что в действительности получается в результате их действий, может оказаться чем-то иным, а не тем, чего они желали. Например, устанавливая в настоящее время запрет на торговлю со странами социалистического лагеря, правящие круги США хотят задушить социалистические страны. Однако на деле эти действия ведут к противоположным результатам. Социалистические страны продолжают преуспевать, несмотря на этот запрет, и главным результатом таких действий является рост экономических трудностей в капиталистических странах, а также рост противоречий между США и их капиталистическими партнерами. Следовательно, то, что определяет результат сознательных действий людей, есть область действия объективных законов, не зависящих от воли людей. Марксизм обращает внимание на обстоятельства, вызывающие формирование целей и намерений в сознании людей. Когда люди формулируют намерения и ставят перед собой разнообразные цели, они делают это, отзываясь на разнообразные обстоятельства, в которых они себя находят. Разные люди имеют разные цели, и разные цели формулируются в разное время. Это говорит не о том, что психология отдельных людей различна, а о том, что люди находятся в разных обстоятельствах, имеют разные интересы, порождаемые этими обстоятельствами. Именно эти различия в обстоятельствах в конечном счете порождают их разные цели. Например, если в настоящее время некоторые люди поставили перед собой цель разжечь войну, а другие стремятся сохранить мир, то это происходит главным образом не потому, что у одних людей воинственный склад ума, в то время как другие настроены более дружелюбно и миролюбиво, а потому что в настоящих условиях имеются люди, которые заинтересованы в усилении международной напряженности, в то время как интересы других состоят в том, чтобы эту международную напряженность устранить. Если мы, следовательно, исходим из того, что обстоятельства, на основе которых люди формулируют свои различные цели и интересы, выражающиеся в этих целях, развиваются, то мы снова исходим из того, что существуют объективные законы, не зависящие от воли людей. Рассматривая этот вопрос, Энгельс указывал: первое, что хотя ничто не происходит без желаемой цели, результаты, получившиеся в действительности, в конечном итоге редко бывают такими, к которым стремятся. Желаемое совершается лишь в редких случаях. По большей же части цели, поставленные людьми перед собой, приходят во взаимные столкновения и противоречия или оказываются недостижимыми, частью по самому своему существу, частью по недостатку средств для их осуществления. Столкновение бесчисленных отдельных стремлений и отдельных действий приводит в области истории к состоянию, совершенно аналогичному тому, которое господствует в бессознательно действующей природе. Действия имеют известную желательную цель, но результаты, на деле вытекающие из этих действий, вовсе нежелательны. А если вначале они, по-видимому, и соответствуют желаемой цели, то в конце концов они несут с собой далеко не то, что было желательно. Энгельс, Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. Другими словами, хотя история творится благодаря сознательной деятельности людей, однако в стремлениях и желаниях людей, принимающих участие в событиях, мы не можем найти объяснение тому, что вытекает из этой деятельности людей. Ибо действующие в истории многочисленные отдельные стремления в большинстве случаев влекут за собой не те последствия, которые были желательны, а совсем другие, часто прямо-таки противоположные тому, что имелось в виду. Энгельс, там же. Так что, заключает Энгельс, второе. Эти побуждения, следовательно, имеют по отношению к конечному результату лишь подчиненное значение. Возникает новый вопрос. Какие движущие силы скрываются, в свою очередь, за этими побуждениями? Каковы те исторические причины, которые в головах действующих людей принимают форму данных побуждений? Энгельс, там же. Ища, следовательно, обстоятельства, которые формируют цели и стремления в сознании людей и определяют конечный результат их общественной деятельности, марксизм находит эти обстоятельства в развитии материальной жизни общества, в области экономического развития, в развитии производства и условий производства и обмена. Например, капиталистическая система в ее настоящем виде могла развиться только в результате уничтожения старых феодальных общественных отношений и феодальных учреждений. Эту революцию сделали люди, сплотившиеся вокруг таких лозунгов, как «свобода», «равенство» и «братство». Положение, занимаемое крестьянами, городскими рабочими и поднимающейся буржуазией в экономическом строе феодального общества, мешало всем им проводить свои материальные интересы. И, следовательно, все они испытывали гнет при феодальном режиме. Это заставило их подняться на борьбу за свободу, и именно это выражалось в их требовании свободы. В результате их действий феодальные оковы были разбиты. Однако то, что получилось, было нечто такое, к чему большинство людей, участвовавших в революции, не стремилось. Ибо как только феодальные оковы были разбиты, открылся простор для развития экономической деятельности буржуазии. И таким образом законы экономического развития, независимо от чьих-либо стремлений, привели к развитию капитализма. Таким образом, капитализм развился в соответствии с общественными законами, о которых большинство людей, чьи действия способствовали этому развитию, не имело ни малейшего представления. Марксизм, следовательно, считает, что хотя общество состоит из отдельных личностей, которые совместно делают свою собственную историю благодаря своей собственной сознательной деятельности, однако для того, чтобы отыскать законы исторического развития, нужно видеть за сознательными целями, стремлениями и побуждениями людей экономическое развитие общества и классовую борьбу. Именно здесь мы находим законы, регулирующие изменения в обстоятельствах, которые обусловливают действия людей, преобразование материальных интересов в сознательные побуждения в головах людей и конечный результат их деятельности. Законы экономического развития. Материалистический взгляд, согласно которому изменения и развитие в обществе, как и в природе, регулируются объективными законами, приводит, следовательно, к выводу, что основные законы, регулирующие изменения и развитие в обществе, являются законами экономическими по своему характеру. Иначе говоря, основные законы общества — это законы, управляющие развитием производства, регулирующие условия производства и обмена, определяющие возникновение классов, классовые взаимоотношения и классовую борьбу, направляя развитие условий материальной жизни общества. Эти основные законы общественного развития действуют за спиной людей. Иными словами, независимо от того, знают ли о них люди или нет. Действие этих законов приводит к возникновению определенных обстоятельств, которые обусловливают затем сознательные взгляды людей, их побуждения к действиям и определяют, независимо от их стремлений, действительный результат их деятельности. Однако, что произойдет, если люди откроют эти законы, познают и поймут их? Раз люди поймут, что действительные возможности общественной деятельности обусловлены материальными условиями и материальными интересами, раз они поймут, какими законами определяется результат их общественной деятельности, то, следовательно, они смогут тогда сознательно и обдуманно определять свои действия в соответствии с действительными возможностями данной обстановки и смогут приспособить свои объединенные действия к действительным материальным условиям и законам своего общественного существования. Следовательно, подобно всем великим научным открытиям, открытие законов развития общества представляет собой великий освобождающий факт, порождающий новые силы и возможности общественного действия. Ибо это открытие указывает путь к будущему использованию этих законов в целях удовлетворения основных потребностей людей в обществе. Если мы поймем законы исторического развития, то мы сможем начать делать историю по-новому. То есть мы сможем делать историю, сознательно основывая нашу политику на признании исторической необходимости, строя нашу политику в соответствии с действительными потребностями большинства общества и таким образом ставя перед собой осуществимые цели, соответствующие действительным общественным нуждам, и находя пути для их осуществления. Такова польза, которую рабочее движение может и должно извлечь из открытий марксизма. Как мы видели, именно нужды борьбы поднимающегося рабочего класса за социализм создали условия для открытия Марксом законов развития общества. Вооруженное научным знанием законов развития общества, рабочее движение может довести свою борьбу против капитализма до установления диктатуры пролетариата, а затем пойти по пути построения социалистического общества, где уничтожена эксплуатация человека человеком, и все общественное развитие служит целям удовлетворения небывало возросших материальных и культурных потребностей всего общества. Является ли марксизм фаталистической теорией? Материалистический взгляд, согласно которому общество развивается по объективным законам, часто понимается как якобы взгляд, заключающий в себе некую разновидность фатализма. Все, что произойдет, всегда, мол, предопределено, и все, что мы можем сделать, не имеет где никакого значения для результата. Однако в свете сказанного выше теперь должно быть ясно, что марксизм не имеет ничего общего с фатализмом. Фаталистические теории общества существовали и существуют. Но это идеалистические теории. Марксизм противоположен этим теориям, а они противоположны марксизму. Таковы, например, теории, усматривающие в истории действия и проявления некоего божественного промысла. Такой теорией является гегелевская философия истории, рассматривающая все историческое развитие общества как проявление ступень за ступенью так называемой абсолютной идеи. Таковы также различные теории, рассматривающие историю как бы движущуюся по кругам, когда каждая цивилизация проходит с некой неизбежной необходимостью периоды восхождения, расцвета сил и упадка. как это имеет место у Шпенглера в «Закате Европы» или у Тойнби в «Исследованиях истории». Идеализм таких теорий заключается в том, что они рассматривают законы развития общества как судьбу, навязанную обществу извне, так что все люди оказываются просто орудиями судьбы, орудиями внешней необходимости. Если принять такие теории, то тогда мы действительно будем фаталистами. Если все происходящее — дело рук Бога, декретируется судьбой или следует с некой железной необходимостью, что практически означает одно и то же, то, следовательно, мы действительно мало что можем сделать для того, чтобы самостоятельно определять свою собственную судьбу. Напротив, марксизм считает, что люди сами делают свою собственную историю. Материализм не может признать ни божественного промысла, ни судьбы, ни внешней необходимости, определяющей исторические события. События определяются целиком и полностью собственными действиями людей в тех исторических условиях, в которых люди себя находят. «Люди сами делают свою историю», — говорит Маркс. «Но они ее делают не так, как им вздумается, при обстоятельствах, которые не сами они выбрали, а которые непосредственно имеются налицо, даны им и перешли от прошлого». Маркс. 18 Брюмера, Луи Бонапарта. Таково объективное условие, и таковы рамки исторической деятельности людей. Однако эти обстоятельства, которые даны им и перешли от прошлого, сами были созданы людьми. Раз, следовательно, мы можем понять экономические и классовые силы, которые создают сами люди в ходе своей исторической деятельности, и законы их действия, то мы можем понять и то, чего можно достичь, и что надо сделать для достижения этого. Поэтому, будучи далеким от фаталистического бездействия, материалистическое понимание истории дает программу действия. Конечно, реакционный класс не может иметь такой программы действия, которая основывается на научном знании законов общественного развития. Более того, именно такие реакционные классы имеют склонность к фабрикации фаталистических теорий истории. Эти классы способны действовать и очень энергично, однако при этом они исходят из своих узкоклассовых интересов и из своего большого опыта в деле защиты и осуществления этих интересов, а не из какого-либо научного понимания основных законов общественного развития. Узкоклассовые интересы заставляют их оказывать сопротивление действию этих законов, а поэтому мешают их объективной возможности понять эти законы. Понять эти законы может лишь прогрессивный класс, который в конечном счете способен использовать законы общественного развития для низвержения старого строя общества и установления нового общественного строя. Что касается современного рабочего класса, то исторический материализм учит его, что своими и только своими собственными усилиями он может завоевать власть и найти путь к счастью и изобилию. Освобождение рабочего класса должно быть завоевано самим рабочим классом. Маркс. Временный устав Международного товарищества рабочих. Личность и класс. Марксизм в равной мере противоположен как фаталистическим теориям истории, так и теориям, ставящим общественное развитие в зависимость от ряда случайностей. Подобные теории отрицают закономерный характер общественного развития. Они считают, что события, происходящие в обществе, определяются обстоятельствами, которые не подчиняются объективным законам и которые поэтому нельзя предвидеть. Тот, кто придерживается такой точки зрения, обычно приписывает решающую роль в истории выдающимся личностям, чье влияние или сила воли является якобы причиной, которая определяет и направляет развитие событий. Как же в таком случае марксизм смотрит на ту роль, которую играют выдающиеся личности в истории? Если марксизм отрицает, что конечная причина развития общества может быть сведена к случайным чертам характера отдельных лиц, то отрицает ли марксизм, что известные личности играют исключительно важную роль в формировании хода событий? Марксизм не отрицает той роли, которую играют в истории выдающиеся личности. Он не отрицает влияние, которое такие личности оказывают на развитие событий. Тем не менее, он считает, что историческое развитие определяется не выдающимися личностями, а движением классов. Выдающиеся же личности играют свою роль только в качестве представителей или вождей классов. Если только личность не основывает свое влияние и авторитет на поддержке определенного класса, чьи интересы и стремления она представляет, то она бессильна и не может оказать серьезного влияния. С другой стороны, движение нуждается в вождях. И если классы пришли в движение, то им надо найти, и они действительно находят такие личности, которые могут действовать в качестве их представителей и вождей. Эти личности могут быть хорошими или плохими, гениальными или посредственными вождями. В первом случае движение ускоряется, во втором — замедляется. Однако в любом случае, в конечном счете, определяется не случайными чертами характера руководящих личностей, а движением классов, движением масс народа. Когда речь заходит об исследовании движущих сил, стоящих за побуждениями исторических деятелей, пишет Энгельс, то надо иметь в виду не столько побуждения отдельных лиц, хотя бы и самых выдающихся, сколько те побуждения, которые приводят в движение большие массы людей, целые народы, а в каждом данном народе, в свою очередь, целые классы. Исследовать движущие причины, которые отражаются в виде сознательных побуждений в головах действующей массы и ее вождей, так называемых великих людей, значит вступить на единственный путь, ведущий к познанию законов, господствующих в истории вообще и в ее отдельных периодах или в отдельных странах. Энгельс, Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. Следовательно, в настоящее время рабочий класс должен полагаться в борьбе за свое освобождение на свою собственную деятельность. Он не должен выбирать вождей, судя о них по их собственным словам. Он должен судить о них по их делам и контролировать их деятельность через свои массовые организации. Ибо вожди движения приносят пользу только постольку, поскольку они преданно служат классу, остаются близкими народу и, основываясь на научном знании, указывают путь вперед. Марксизм, следовательно, научно указывает путь к завоеванию социализма. Он научно доказывает, что победа рабочего класса и гибель капитализма одинаково неизбежны. Однако к этому приведет не некое роковое предопределение или воля немногих личностей, а сознательная деятельность миллионов мужчин и женщин, объединенных в рабочем движении и ведомых партией и вождями, которые основывают свое руководство на научном понимании, на коллективном обсуждении и критике и на преданности интересам народа.